Глава 19. Ярослава. Проснулась от жуткого грохота. Кто-то настойчиво барабанил во внешние двери. То, что попытки вломиться с утра пораньше сопровождались женским голосом, настроение не прибавило. Луна! Да сколько еще у него тут любовниц? «Ян, открывай! Хватит дрыхнуть! Волчара ты вредный!» — орал кто-то из коридора. «Черт! Ну что за взбалмошная девчонка, ни минуты покоя с ней!» Наконец проснулся и Ян. Скандалить снова не хотелось, но волна раздражения так и напрашивалась найти выход, поэтому пришлось приложить много усилий, чтобы не сорваться. Заметив мою реакцию, Ян обреченно вздохнул, а затем сел рядом, обхватывая мое лицо обеими ладонями. «Ярусь, расслабься, это моя сестра!» Поморщился Альфа. Я ночью забыл зайти к ней и родителям поздороваться. А она, хоть и твоя ровесница, до сих пор ведет себя, как ребенок порой. Придется открыть, иначе сейчас все сбегутся на эти ее вопли. Облегченно вздохнула, отгоняя успевшие прочно поселиться в разуме мысли. Ян провел большими пальцами по щекам, что только прибавило энтузиазма забыть обо всем на свете, кроме тепла мужских рук. Прикрыла глаза, позволяя себе окунуться в приятные ощущения, а когда Ян решил пройтись пальцами по губам, то не смогла удержаться, чтобы не поддаться на эту простую ласку и не ответить. Возбуждение моментально пронзило каждую клеточку тела, призывая продолжить начатое более откровенно. «С ума сводишь!» — хриплым голосом произнес Ян. Умопомрачительный, глубокий поцелуй только подстегнул разгорающиеся во мне страстные позывы слиться с мужчиной в единое целое. «Ярр!» — рыкнул Ян и опрокинул меня на постель, вклиниваясь между ног. Жаль, прелюдия прервалась очень быстро. Сестра Яна проявила настойчивость, и мне ничего не оставалось, как сдаться на волю обстоятельств. Мужчина поднялся с постели и направился к родственнице. Сходу наорав на нее, после захлопнул дверь с такой силой, что казалось, сейчас стены рухнут. Усмехнулась сначала про себя, думая о том, что Альфа всегда остается Альфой, а потом уже вслух, услышав его недовольство собственным положением над кланами. Правда, хватило всего одного ответного взгляда черных глаз, чтобы понять, рот открывать вообще не стоило. Настроение скатилось еще ниже, когда поняла, что знакомство с родителями Яна уже не за горами, а точнее совсем скоро. Как-то признаться, не готова я была к тому, чтобы влиться в большую дружную семью клана Черных Волков. Привыкла быть сама по себе и в одиночестве. А как найти общий язык с теми, кто так важен для моего мужчины, как-то сходу не придумывалось совсем. И никакие уговоры Яна не помогли разубедить меня в обратном. Только оставшись наедине с матерью и сестрой Альфы, напряжение немного спало. Женщины оказались не только доброжелательными, но и понятливыми, ненавязчивым разговором и шутками, разрядив обстановку, пока я упорно молчала и пыталась найти в своей голове хоть одну здравую мысль, которую можно было бы озвучить вслух. И если Кенна соблюдала вежливую дистанцию в общении, стараясь оставить меня в комфортной зоне, которую я мысленно возвела вокруг себя, то вот Мэйси просто-напросто бесцеремонно сгробастала меня в свои объятия, как только появилась в гостиной. Ну и силище у этой черной волчицы. Я даже дышать перестала, потому что это оказалось невозможно. «Наконец-то!» Жизнерадостно выпалила она сходу. «А то я уж было подумала, что Ян запрячет тебя у себя и вообще не выпустит в ближайшее время». Уловив лукавый взгляд девушки, я мгновенно покраснела. Она ведь наверняка слышала, что происходило между мной и Яном, пока колотилась в двери. «Мэйси!» — мягко, но строго окликнула ее мать. «Что?» — удивленно вскинула брови сестра Яна, изобразив полнейшее непонимание, к моему облегчению прекратив обнимание. Ты бы видела его с утра. Я его таким злющим в последний раз запомнила, когда он на свидание с Айли ходил. Кенна широко улыбнулась, очевидно, вспомнив ту ситуацию. Айли? Пробормотала я растерянно. Вот так всегда происходит. Рано или поздно настигает то неловкое чувство, когда без спросу врываешься в чужую жизнь людей, которых связывают много совместно прожитых лет и событий. А ты тут как бы лишний. «Да, я тебе сейчас все расскажу», — не дала опомниться Мэйси. «Но только при условии, что сегодняшний день мы проведем вместе». Я не уверена, но кивнула. «Все равно, похоже, от этой бестии не скроешься, сколь бы огромным ни был замок». Получив мое подтверждение, под одобрительный взгляд матери, девушка принялась рассказывать историю многолетней давности о первом и последнем свидании Яна. Конечно, дослушать историю до конца мне не удалось, но про себя я сделала вывод, что с тех пор Ян вообще лишь пользовался женщинами для удовлетворения потребностей, и не более того. Почему-то сердце сжалось от тоски. Хотя мысленно я все же поблагодарила эту неизвестную мне Айли за то, что позволила мне обрести шанс заполучить этого мужчину себе. Сдается мне, если бы не она, то вряд ли Альфа Черных Волков приехал в Москву свободным. Разговор, как и мои размышления, прервал Ян, очень быстро вернувшийся из кабинета отца. Сухо извинившись перед матерью, непонятно чем недовольный Альфа утащил меня в коридор, а затем предложил уехать из владений, отправившись в город. Конечно же, я согласилась, про себя заранее обдумывая его дальнейшую реакцию, когда он узнает, что Мэйси все равно будет рядом. Долго гадать не пришлось. Сестра Яна повисла на его шее, высказав вслух свою готовность ехать вместе с нами. Мужчина смерил меня придирчивым взглядом. Мне же ничего не оставалось, как сделать вид, что вообще не понимаю, о чем идет речь. «Спелись, стало быть», — проворчал Ян. Мэйси лучезарно улыбнулась в ответ, а я промолчала, не зная, что ответить. Сама от себя не ожидала, но по пути у меня началась паника. Уж было думала, что события прошлых лет больше не затронут так сильно мою душу, но прошлое все же настигло. Едва Ян и Мэйси решили поиграть на дороге, меряясь скоростными режимами и искусством удачного маневрирования. Волна ужаса настолько сильно захватила сознание, что вернуться к реальности окончательно удалось, только лишь почувствовав подчиняющий всю мою волю поцелуй оборотня. Ян не был нежен. В его прикосновениях не было заботы или ласковой неги, по обыкновению сладко терзающей мое тело. Альфа требовал безоговорочной капитуляции, сметая на своем пути все лишнее, и я сдалась порыву подчиниться. Ведь мне это нужно было больше, чем ему. Правда, Мэйси и тут вмешалась, вырывая нас обоих из временного забытья. «Я с тобой просто выпадаю из реальности», — тихим хрипом прошептал Ян, целуя уже не столь дерзко. «Нужно ехать дальше», — дополнил он. «Ты меня не отпускаешь», — улыбнулась ему в ответ в свое оправдание. То, что его сестра уже дважды за день стала свидетелем нашей несдержанности, заставило устыдиться собственных действий, хотя всего мгновение назад это казалось самым правильным из всего, что есть на свете. Как я и предполагала, девушка не забыла подколоть брата, едва мы доехали до нужного места. А вот то, что Ян снова разозлился, немного удивило. Я позволяла себе высказывания похуже, и при этом его выдержке мог бы позавидовать любой. Да, Альфа Черных Волков удивлял меня с каждым днем все больше и больше. Интересно, я хоть когда-нибудь смогу понять его мысли и предугадать поступки? Меня-то он явно как открытую книгу читает. А после мне, наконец, удалось немного повеселиться. Мэйси, как заведенная, таскала нас по магазинам, скупая все подряд. Как будто завтра наступит конец света, а нам встретить его не в чем. При этом ее рот никак не закрывался. Примерно через полчаса я знала столько подробностей чужой личной жизни, сколько, наверное, никогда не было даже в моей собственной. В ответ я лишь кивала и улыбалась, стараясь запомнить все сказанное. Кажется, кроме Яна в моей жизни появится еще один близкий человек. Альфа все это время наблюдал со стороны и даже близко не подходил. Меня это немного нервировало. Нет, первая встретившаяся на пути надпись «Распродажа» целиком и полностью завладела моим разумом, но без тепла мужских рук все равно было не по себе. Не думала, что так быстро привыкну к тому, что он постоянно рядом. «Да у него аллергия на шопинг! Не обращай внимания!» — дернула за рукав девушка, заставляя вернуться к разбору платьев на вешалках. «И перестань пялиться на Яна!» Я лишь хмыкнула. «Да, она права. Но признаться в своей нездоровой зависимости к Альфе клана черных волков совсем не хотелось. «Ты так смотришь на него, словно он твой последний рождественский ужин, а ты перед этим всю жизнь голодала», — не унималась Мэйси. Невольно улыбнулась ей в ответ. В какой-то мере девушка была права. «Тебе вот это подойдет!» Пристально глядя куда-то за моей спиной, внезапно серьезно произнесла она. Волчица протянула черное платье-футляр, подобное тому, что мне покупал и сам Ян. Внезапная смена тона показалась мне странной, и я невольно обернулась, чтобы взглянуть в ту же сторону, куда смотрела и Мэйси. «Черт! Да он что, издевается?» Ледяная волна ярости захлестнула сознание. Едва я поняла, что Ян в это время направлялся в сторону запасного выхода, держа под руку миниатюрную брюнетку в ярко-зеленом платье. Вот я дура! Так и знала. Черт, черт, черт! Сволочь, кобель, ненавижу! «Ярослава!» — воскликнула Мэйси, заставляя выпустить из виду удаляющуюся в уединении парочку. Вынужденно перевела взгляд с Яна на Мэйси. Девушка хмурила брови, красноречиво рассматривая мои руки. Точнее, пластмассовую вешалку, на которой было надето платье, упавшее на пол. Оказывается, я вешалку сломала напополам. Вот вещи свалилась с нее. «К черту покупки!» — вспылила я вслух. Мэйси лишь ухмыльнулась. До такой степени грустно, что мне даже неудобно стало за свое поведение. «Хочу обратно в замок. Мне надо побыть одной. Прости, Мэйси, я устала что-то». Оправдалась, как смогла. «Давай лучше завтра, а?» «Ладно», — тяжело выдохнула девушка. Бросив все, что успели взять для примерки, я направилась в сторону выхода. Только вот выйти мне не удалось. Мэйси перехватила за руку и утащила в сторону. «Служебная лестница здесь не одна», — заговорщически подмигнула она. «Уверена, как только охрана поймет, что нас нет, братец, как миленький, бросит свою компанию и уже и на шаг от тебя не отойдет». Предложение оказалось заманчивым, поэтому я согласилась, даже не раздумывая. А вот стоило бы. Не думала, что реакция Яна окажется настолько быстрой в плане действий и настолько острой на эмоции. Чувство вины впоследствии только усилилось, пока один из охранников вез меня до дома, то и дело бросая в мою сторону укоризненные взгляды. Правда, гнев оказался сильнее. Быстренько стирая любые намеки на то, что я могла бы быть виновата, как только я и мое нездоровое воображение оказались запертыми в спальне Яна один на один. Это что получается? Мне и шагу ступить в сторону нельзя. А он там в это время будет со своими бывшими общаться? Ну и сволочь же! Ненавижу!» — выкрикнула самой себе. Плохо контролируемый гнев заставил забыть о том, что я как бы в гостях, и вести себя надо прилично. «Да к черту приличия! Ненавижу!» — смела с каминной полки то, что там было. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы я на самом деле успокоилась, не помня себя. Я крушила все, что попадалось под руку. А потом, когда поняла, что легче все равно не становится, просто уселась на полу, подобрав под себя ноги, опираясь спиной на давно перевернутое кресло в ожидании, когда же его величество Альфа изволит навидаться со своей подружкой и снизойдет до меня. Ждать пришлось долго. Ян вернулся только после того, как стемнело. За это время моя злость немного поостыла, и я даже мысленно утвердилась в том, что нам просто стоит поговорить и разъяснить возникшее недопонимание. Может быть, я даже извинюсь перед ним, если это потребуется. Только вот появление Яна моментально все изменило в обратную сторону. «Почему не спишь?» — поинтересовался Альфа с холодным безразличием. Поначалу решила, что так он наказывает меня, но буквально через мгновение, взглянув в черные глаза, поняла. Ему на самом деле было все равно, и вопрос прозвучал скорее из вежливости. Все с тем же безразличным взглядом Ян прошелся по руинам мебели в гостиной, так и не двигаясь с места. «Тебя ждала», — пересилив себя, произнесла вслух. «Зачем?» — усмехнулся оборотень. «Еще несколько часов назад ты готова была снова от меня сбежать». «Что? Да он точно издевается! То есть Он еще и меня виноватой считает, а сам типа ни при чем, Луна. Дай мне крепких нервов. Установка на спокойный разговор пока еще имела во мне силу, поэтому и на этот раз я сдержалась отчасти. Я не сбегала. Мы с Мэйси просто хотели поехать домой. Ты ведь был занят. И вот вроде собиралась говорить спокойно, но под конец фразы не удалось. Своей подружкой, что тебе не до нас было. Так что нечего тут обвинять меня на пустом месте. Да что я сделала вообще такого, а, Ян? Даже не поняла, как поднялась с места и оказалась стоящей рядом с ним. Или я теперь должна всегда строго под конвоем ходить? А дышать мне тоже можно, только с твоего позволения. Немного ли ты на себя берешь, Верховный Альфа? Определенно, я перешла границу. Не стоило высказываться вот так категорично и резко. Но ничего не могла с собой поделать. Да и ты права. Я слишком много от тебя хочу, а ты — нет. Поэтому я принял решение. Ян прикрыл глаза и шумно выдохнул, словно то, что сейчас он скажет, давалось ему нелегко. Как только мы вернем тебе волчицу, ты можешь быть свободна. Если захочешь вернуться на родину, удерживать не стану. Предоставлю самолет, долетишь с комфортом. И никто тебя больше ни к чему не будет принуждать и ограничивать. Будешь сама по себе принимать решения и жить свободной жизнью без меня. Прости, если был с тобой груб и навязывал свое мнение постоянно. На этом все. Ложись спать. Завтра тебе выделят новые покои. Не дожидаясь, пока я вновь обрету дар речи после шока, Ян развернулся и ушел в ванную. Через минуту зашумела вода в душевой. Она лилась очень долго, а я все так и стояла, пытаясь понять, когда наступил тот момент, и моя красивая сказка закончилась. Когда я вообще позволила себе думать, что чертова игра является чем-то большим? И вот вроде бы только что Ян сделал все так, как я просила, но... Почему же тогда мне так больно? Почему так холодно и одиноко? Думала, что такой, как Ян, действительно может любить. Дура, никто и никогда не любит. Так с каких пор чему-то меняться в этой жалкой никчемной жизни? Первым порывом было уйти, просто сбежать от Яна. От всего, что так давит и терзает сердце, от себя. Только вот сдвинуться с места так и не смогла далеко. Да и охрана наверняка не выпустит. Ни к чему унижать себя еще больше, чем уже есть. На негнущихся ногах добрела до спальни и стянула с кровати одеяло, а затем вернулась в гостиную и легла на диван, укрывшись с головой. Чертов терпкий шлейф, напоминающий мне об альфе черных волков, опутал сознание, заставляя чувствовать привкус горечи в моей душе еще сильнее. Надеюсь, завтра наступит быстро. И в отдельных покоях я не буду чувствовать запах этого волка, что так безжалостно рвет мою душу на части.